Глава 22. Откровенный разговор с незнакомкой. 27 июля. «Ну и чем тебя зацепил мой сын?» — спросила Сашина бабуля чуть ли не с порога. Я, должна признаться, растерялась. От родни Вени я скорее ожидала обвинений в том, что я его сбила и покалечила, а не обвинений в чувствах. Хотя Сашка уже намекал даже на женитьбу. Что сказать? Родственники. «Может, чаю?» Предложила вежливо, хотя это на меня и не похоже. Но я на чужой территории, не мне указывать. «Я хочу знать, когда мне ждать очередной свадьбы и прибавления во внуках?» Спросила это далеко не старуха. Единственное, что я о ней знала, что она была в командировке и ведет здоровый образ жизни. Последнее поведал Сашка, когда я начала у него выпытывать информацию о его бабке, которая, как сообщил Веня, срочно завершает командировку и возвращается в Московскую область. И, полагаю, меня и Сашку обязательно навестит. Вот и навестила. «Можете не ждать. У наших отношений нет будущего», — сказала в попытке успокоить женщину. «Конечно, я влюбилась в мальчишек и не вижу своей жизни без встречи с ними хотя бы иногда. Но Вениамина я толком и узнать не успела, да и вряд ли влюблюсь. Единственная моя влюбленность в школе закончилась предательством со стороны любви всей моей жизни, после чего я зареклась не влюбляться и отлично держусь до сих пор. Образец в виде папы и порушенной личной жизни Али очень вдохновляет поддерживать все тот же уровень устойчивости к любовным делам. У отношений нет будущего, а у кого оно есть? Ты новости смотришь вообще?» Сашина бабушка, которую звали бабой Таней, отчество мне Герасимов-младший так и не сообщил, поставив крупную сумку, снова вышла наружу из комнаты. Татьяна вернулась через 10 минут с еще одной сумкой, а на третью ее ходку я догадалась пойти с ней. Так мы притянули еще 2 чемодана. Бабуля, походу, решила переехать к сыну, пока он в больнице. Далее все баулы мы потащили к Вениамину в комнату. Похоже, именно там планировала жить Татьяна. Мы обе — не самые высокие и мощные женщины. Дался нам этот подвиг с трудом, а так как бабуле пришлось побольше меня помотаться с этими сумками, то сдалась она первая. Последние 2 самых тяжелых чемодана тащила я одна. Кирпичи там, что ли? Чемодан стукнулся о косяк, и Татьяна, сразу охая, рванула ко мне проверять, нет, не целостность дверного проема сына, а содержимого чемодана. И там оказалась куча книг. Очень-очень-очень много книг. «И это я тащила?» — спросила, выделив это. Ведь обложки с полуобнаженными мужчинами и женщинами ярко намекали, что это не трактаты по философии. Проверив свои сокровища, женщина примирительно протянула мне пачку сигарет. «Будешь?» Я удивленно замерла на несколько секунд, но кивнула, взяла сигарету. И мы вышли на балкон покурить. «Насколько я слышала, вы за здоровый образ жизни», — пояснила я то, как замешкалась перед согласием. «А думаешь, легко перетащить единственного сына и внуков поближе к себе? Да еще и в Москву. Они ж деревенские дурачки, наивные и любящие коров, косы и чего там еще за МКАДом бывает». «Мы сейчас за МКАДом», сказала, усмехнувшись. «Фу, на что пойти пришлось? Это еще хуже, чем необходимость траву начать жевать», продолжила говорливая старушка, но меня после моей соседки этим уже не удивить и не оттолкнуть. «Так как ваш ЗОЖ с переездом связан?» постаралась вернуть ее к изначальному вопросу. «Пришлось выписками из больниц в него тыкать, что я старая больная старуха, что без присмотра не потяну. А вот если бы знали, сколько я курю и пью, обязательно бы все болячки решили бы полечить приказом мне все бросить. Да приехали они бы, даже если бы вы не врали, что с удовольствием жуете капусту», — сказала уверенно. Может, я не очень хорошо знаю Вениамина, но я успела столкнуться с его запредельной заботой и познакомиться с его сыновьями, которые считают заботу о ком-то обычной составляющей жизни. «Капуста и правда вкусная, кстати. Но речь не об этом. Думаешь, мне бы тогда доверили болезненного Пашку? Или ловящего все дурное на лету Сашку?» Я хмыкнула, мысленно соглашаясь. Да, с ребятами я тоже не позволяла себе брать в руки алкоголь и сигарету, так что старуху понять могла. Хотя Вениамин не перекрыл мне доступ к общению с его семьей даже после всего, что я устроила. «Да доверили бы! Это же доверчивый Веня!» сказала, а затем, столкнувшись со скептическим взглядом бабули, улыбнулась и добавила. «Хотя мне, чтобы получить право с мальчиками нянчиться, пришлось сбить его на машине. Уверена, вам тоже пришлось нелегко». Но Веня действительно слишком доверчивый. Настолько, что невольно хочется соответствовать тому, что видишь в его глазах. И из-за этого его качества, кажется, удалось узнать его слишком быстро, хотя мы и по-дружески даже никогда не общались. Так? Секс разок и его взгляды, да постоянные попытки помочь. И этого мне хватило, чтобы сейчас говорить с его матерью так, как будто я знаю этого мужчину всю свою жизнь. Мы обе молча затянулись, смотря наружу. Красиво. Лес вдали. Закат за домом слева отражался в окнах дома справа и даже немного бил по глазам. Симпатичная женщина, которой на вид не дашь и 40, стояла с сигаретой в руках и щурилась от мягкого солнца. Оранжевый на сигарете, оранжевый на лице от солнца, и карие глаза тоже стали оранжевыми. А ведь она не азиатка. «Веня в папу?» — спросила. «Догадалась по моему невысокому росту», — сказала Татьяна, хихикнув. «Ага», — сказала только сейчас, подумав о том, какая же у них разница в росте, прямо как у меня с Веней. «Похоже, Веня, как и отец, любит низеньких». «Мама мальчиков?» — спросила кратко. «Да», — не менее кратко ответила женщина. У нее был такой угрюмый голос, что я не стала уточнять, что за женщина, жива ли она вообще. И действительно ли бросила мальчиков, уйдя от них, как я подумала, судя по некоторым странным вопросам мальчиков. «Когда ты в него влюбилась?» «Ха, очевидно, что с Сашей родственники, хоть и не похожи совсем». «Я в него не влюблена», — завела уже надоевшую пластинку. «Одно дело объяснять подобное маленькому ребенку, другое — взрослой женщине». «Ага, поэтому и сидишь с Сашей, хотя они тебе уже даже квартиру успели уничтожить». «Значит, Веня успел проболтаться ей про потоп, но не рассказал, как я сбила его на машине?» Последнее я поняла по той смеси эмоций, что отразились на лице Татьяны, когда я пошутила про то, что Веня очень доверчивый. «Я влюблена не в Веню, а в его детей», — сказала честно. «Предпочитаю откровенность, если это возможно. С ней меньше проблем. Не надо потом думать, где и что наврал». А это точно любовь. Я вспомнила, как Паша мне готовил, Саша охранял мои сны, хотя не считал это достойным мужским делом. «В них невозможно не влюбиться», — сказала, улыбнувшись своим воспоминаниям. «А как ожила Алька в день нашего с мальчиками приезда? А сколько звонила и спрашивала, приедем ли снова? Моя сестра, дядя Гриша, пес Филька и даже я. Никто не смог избежать этой участи. Разница только в том, что я не умею отпускать тех, кто залез ко мне в душу. Даже на тот свет. А если я хочу оказаться рядом с ними навсегда... «Это возможно только в комплекте с Веней». Последняя фраза была шоком даже для меня. Нет, я думала как-то сдружиться с Вениамином, чтобы у меня осталась возможность видеться с мальчиками. Но в тот момент, когда я взяла чужую карточку, прижав чувство гордости к ногтю, что-то во мне изменилось и раскрылось. И я только сейчас поняла, что я не против отношений с Вениамином. Да, я на все пойду ради мальчиков и уж тем более на то, чтобы жить с таким заботливым и красивым мужчиной, как Веня. Пора остепениться, что ли? Понятно, почему сын в тебя влюбился. Ему нравятся стервы? Спросила, криво улыбнувшись и туша сигарету. О, да. Но в этот раз хотя бы честная стерва, чему и рада. Благодарю, сказала искренне за тот уровень принятия, что получила от этой незнакомой женщины. Осталось только научиться заводить серьезные отношения. И самое главное — удерживать их. Да и влюблять в себя стоило бы научиться. А я точно не тяну на прекрасную мать и хозяйку.